Щеки у нее покраснели, она отвернулась и молча вышла из комнаты. Так третировать ее? Как я мог? Глаза у меня щипало, мне хотелось окликнуть ее, побежать за ней, упасть перед ней на колени, но нет, я смаковал свою желчь. Отто Кернер в браке был отвратительнейшим монстром, садомазохистом. Природную веселость жены он воспринимал как укор себе. Он стал обращаться с ней, с этой умной, цветущей женщиной, любящей женой, как с озорным и докучливым ребенком. «Мэтта, ради всего святого!» Тон — умеренное раздражение. «Позволь заметить тебе, Мэтта, это было не самое мудрое решение!» Тон — ледяная вежливость. «Необычайно остроумно, Мэтта!» Тон — саркастическая издевка. Она вздрагивала, отворачивалась, краснела, иногда даже плакала. Удовольствие от ее мучений причиняло мне мучения, доставлявшие удовольствие. Вероятно, я ее испытывал. Как далеко я смогу зайти, прежде чем она меня разлюбит? Далеко, очень далеко. Но постепенно я что-то в ней убил. Она уже не улыбалась при моем появлении, уже не стремилась обвить мою шею руками. Я стал Отто. То-то исчез. В нашем доме поселилась чинность, по крайней мере, поселялась в моем присутствии. При подругах, при наших родителях прежняя радость иногда вспыхивала в ней. Проблеск яркого солнца посреди хмари, а в особенности — при Гуго. Тогда случалось, — журчал ее счастливый смех. Ребенок стал нашим полем боя. Я говорил, что Мэтта воспитывает его неженкой. Он держится за мамину юбку. Ей надо отослать его в интернат. Нет, нет, Отто, он будет там бояться. Я этого не перенесу. Она прижимала Гуго к груди, целовала курчавую головку. Твой брат Иоахим учился в интернате. Ему это не повредило. Это другое дело. Он был старше. Чистое мучительство. Ничего, кроме мучительства. У меня и в мыслях не было отослать Гуга. Я сам бы этого не перенес. Из ревности я пытался отвоевать его у Мэтты. Тщетно. Между ними было тайное согласие. Связь. Бессловесное, почти осязаемое. В моем присутствии Гугу умолкал. Потом я перестал спать с Мэттой. Это началось как эксперимент, еще одно испытание. Я допоздна засиживался в конторе, изображал усталость, изображал равнодушие к требованиям либидо. Как она это воспринимала? Сперва с пониманием, потом со слезами, потом с покорностью. Еще один поворот винта. Я стал спать в комнате для гостей. Она ничего не сказала. Через некоторое время она перенесла туда мою одежду. Лежа в одиночестве, я снова и снова переживал минуты нашего первого соединения. У Мэтта было мощное либидо. Это ее встречный порыв ко мне преодолел упругую плеву, жаркое, восторженное неистовство. Потом она лежала подо мной, глядя мне в глаза, с исступленным обожанием средневекового мученика, которому явилось видение нового Иерусалима. Она любила меня беззаветно, всем существом, а я это погубил. И неважно, что теперь мне больше всего хотелось снова обнять ее, исправить поломанное. Отчуждение наше зашло слишком далеко. Безумный, я умудрился внушить себе, что в равнодушии, которое я так усердно ей прививал, повинна она сама. В конце концов, наше общение свелось к отстраненной вежливости. Перед родными и друзьями нам еще удавалось изображать супружеское благополучие, но стоило нам остаться одним, как нависал тяжелый запах взаимного раздражения. Она уже не любила меня, но пустота, остававшаяся на месте любви, я думаю, еще не заполнилась ненавистью. Это пришло позже, когда музыканта нового порядка принялись настраивать свои инструменты для сарабанды смерти, когда Мэтти стало ясно, что я готов жену и ребенка принести в жертву своему эго, утолению своей болезненной гордыни. Как я могу донести до вас живую женщину? Это невыполнимая задача. Она недосягаема для меня там, куда я ее вталкиваю. Как эта невинная красавица могла полюбить такое виновное чудовище? Желание требует пищи, как все живое. Я питался Мэттой, а ей предлагал лишь отравленные отонки.